9 июня 1992. Дорогой друг, сегодня ночью выпускной. Я сижу в своей комнате. Вчерашний день был тяжелым, ведь я не общаюсь ни с кем, кроме моих друзей и сестры, которые закончили школу. Самым ужасным был обеденный перерыв, потому что это напомнило мне, как все злились на меня из-за Мэри Элизабет. Я даже не мог съесть свой сэндвич. Хотя мама сделала мой любимый, потому что знала, как мне будет грустно одному. Залы казались другими, и старшеклассники вели себя иначе. Ведь теперь они перешли в выпускной класс. Они даже вырядились в одинаковые футболки. Не знаю, кто все это планирует. Все, о чем я могу думать, это то, что через 2 недели Сэм уезжает в университет Пенсильвании. И Мэри Элизабет будет занята со своим парнем, а сестра со своим. А с Элис мы не так уж близки. Я знаю, что Патрик будет рядом, но боюсь, раз он больше не грустит, то может не захотеть проводить со мной время. Я знаю, что это неправда, и я сам это придумал, но иногда мне так и кажется. Так что единственным собеседником для меня будет мой психиатр, что сейчас мне не слишком нравится, потому что он продолжает задавать мне вопросы о моем детстве, которые становятся странными. Мне просто повезло, что у меня много домашних заданий и почти не остается времени для размышлений. Я лишь надеюсь на то, что этот вечер будет прекрасным для тех, для кого он должен быть таким. Парень моей сестры приехал на своем Бьюике, одетый в белый фрак поверх черного костюма, который выглядел неподходящим к случаю. Его пояс гармонировал с платьем сестры, кремово-голубым с глубоким вырезом. Оно напомнило мне о тех журналах. Пора мне прекратить так затягивать рассказы. Ладно. Я лишь надеюсь, что сестра чувствует себя красивой, и ее новый парень помогает ей быть увереннее в этом. Я надеюсь, что Сэм не чувствует, что ее выпускной не особенный, потому что Крейг старше, чем она. Тоже я думаю о Мэри Элизабет с Питером. Я надеюсь, что Брэд и Патрик решат помириться и будут танцевать на виду у всей школы. И что Элис втайне лесбиянка и влюблена в девушку Брэда Нэнси. И наоборот, чтобы никто не чувствовал себя одиноко. Я надеюсь, что диджей так же хорош, каким все называли меня в прошлую пятницу. И надеюсь, что все фотографии получатся отличными и никогда не станут старыми снимками. И что никто не попадет в аварию. Я правда на это надеюсь. С любовью, Чарли.